Меч свет Нина опустился. Это было ослепительно, и казалось, что в нем достаточно сил, чтобы разбить небеса. Вжух! Хвост демонического бога бросился вперед, превратившись в столь же ослепительную полосу света при столкновении с мечом. Сухой шип был отброшен назад. Он смотрел на Нина холодным взглядом, наблюдая, как Нин превратился в черную полосу молнии, которая полетела рядом с лордом Татхагатой. Волнообразным движением руки он забрал лорда Татхагату в свою сокровищницу. «Учитель!» Вдалеке однорукий послал ему отчаянное сообщение. «Уходим!» Сердито ответил демонический бог. Слово «уходим» было произнесено им максимально неохотно. Сухой шип махнул рукой, заставив шесть каменных столбов исчезнуть. Хотя бесконечная дорога была несколько повреждена бегством Нина, опытный специалист по формированиям еще смог бы ее отремонтировать. Цена его ремонта будет намного ниже цены покупки нового. «Уходим!» Однорукий махнул рукой, собирая чужих истинных богов, а также троих водных, краснобородого старца и худенького старца. Затем он подлетел к сухому шипу. «Считай, что тебе повезло», — демонический бог холодно улыбнулся Нину и другим. «Первородный мир, большое место, мы рано или поздно свое возьмем». Вжух! Сухой шип и однорукие исчезли, там, где они были, появился темно-золотой замок, который немедленно улетел. В замке сухой шип снова сидел на своем троне. Внизу были его шесть слуг. «Мастер, меч бессмертный Черный Север был пойман в ловушку внутри бесконечной дороги. Как он в конечном итоге вышел оттуда так быстро?» Краснобородый старец не мог не задать этот вопрос. «Это случилось слишком быстро. Он был в ловушке так недолго. Это слишком быстро». Однорукий тоже нахмурился. «Эти дикари же, они довольно невежественны и плохо информированы. Они не должны были распознать образование как бесконечную дорогу. Тот, кто никогда не видел этого образования, будучи пойманным в ловушку внутри него, должен был потратить массу времени в попытках понять, что делать. Формирование настолько велико, что уходило много времени». «Согласен». Глаза сухого шипа вспыхнули холодным светом, когда он медленно кивнул. Они были правы. Некто, оказавшийся в формировании, которое он никогда раньше не видел, обычно проводил кучу времени, тщательно проверяя его. Выход из бесконечной дороги длился очень долго. Цзинин, однако, вышел через короткий промежуток времени после того, как оказался в ловушке. Есть только одно объяснение. Как только он оказался в ловушке внутри пласта, он сразу понял, что это такое и как убежать, — произнес холодно сухой шип. Он немедленно использовал свою технику «Нинхорнский молниеносный змей», чтобы вылететь из нее с максимальной скоростью. Похоже, так и было. Как он мог сразу распознать формирование? Однорукий нахмурился. Может быть, он видел его раньше? «Три царства сталкивались с такими фигурами, как бог всего», — сказал демонический бог сухой шип. «Меч бессмертный Черный Север, должно быть, приобрел некоторые знания, относящиеся к формированию бесконечной дороги от какого-то чужого, который бродил по этому месту. Хэмэмэм, ну пусть считает себя счастливчиком, учитель. Если бы вы действительно хотели убить Татхагату, я чувствую, что вы могли бы это сделать». Однорукий посмотрел на сухого шипа. Были различия в силе среди старших богов и потомственных бессмертных. Обыкновенные старшие боги, те, кто родился на этом уровне власти, были близки по силе к Даосисту Три Чистоты, Фуси, Татхагате и остальным. Бога всего и сухого шипа можно назвать элитарными богами-старейшинами. Бог всего достиг этого уровня власти благодаря своему мастерству над големами и пугалами, а сухой шип поднялся благодаря чрезвычайно кровавым и жестоким приемам. Вот почему он был известен как демонический бог. В бесконечном исконном хаосе люди под названием бог демонов обычно были людьми, которые обладали и использовали исключительно кровавые и ужасающие методы. Но даже если бы он не использовал эти секретные приемы, сухой шип по-прежнему считался бы элитарным старейшим богом. Единственная причина, по которой Цзинин был в состоянии сражаться с сухим шипом в кровь, были его ужасающие искусные мечи и тело старейшего бога, что позволило ему достичь уровня власти обычного старшего бога. С добавлением лиловой жемчужины, можно было бы считать, что он почти достиг уровня элитного старейшего бога. «Верно», — медленно покачал головой сухой шип. «С тех пор, как я овладел этим тайным искусством, я использовал его всего три раза. Каждый раз, когда я буду его использовать, я буду иметь серьезные последствия, и пройдет еще 10 тысяч лет, прежде чем я смогу использовать его снова. Через несколько веков придет последняя война, через несколько веков. Мы не можем спешить. Мы убили два тела Дхармы Тадхагаты, и я пожертвовал как четырьмя монахами, так и моим формированием бесконечной дороги. Мы сделали достаточно. Остальное – дело единых ворот. Их бог всех демонов необычайно силен. Единственный человек в трех царствах, который меня беспокоит, он. Согласен, однорукий кивнул. Для старейшего бога сбежать из лап мирового бога и бежать так быстро, что мировой бог не мог его догнать. Это неслыханно. Я долгое время путешествовал по бесконечному первозданному хаосу и встречал более 10 000 старейших богов и потомственных бессмертных, но я никогда не встречал такую грозную фигуру. Такие только в мифах встречаются. Я никогда бы не подумал, что старейший бог, живущий в таком заброшенном хаосе, будет настолько сильным. Верно, но мы только начали играть, тихо сказал сухой шип. Эти два союза еще не начали окончательную смертельную битву. Мы были бы посмешищем, если бы сейчас открыли все наши карты. Этот парень черный север сухой шип внезапно нахмурился. У него 6 мечей. Когда он использует один из них, цвета крови, способен едва по силе достичь уровня элитного старейшего бога. Это из-за меча, или это потому, что он уже старейший? Цзинин стоял рядом с Фуси. За ними были Куафу, Дасист, Нефритовая Чаша и другие члены их группы. Они наблюдали, как темно-золотой замок быстро исчез вдали. Только тогда Нин позволил Тадхагате снова появиться. «Какая ужасная группа чужих!» – тихо прошептал Фуси. «К счастью, Цзинин был с нами», – Тадхагата улыбнулся, глядя на Нина. Фуси посмотрел на Тадхагату, потом вздохнул. «Это моя вина. Я был слишком слаб». «Нет, эти чужие были слишком сильными», — Тадхагата покачал головой. Фуси кивнул, грустно сказав. «Да, они были слишком сильными, особенно который с хвостом. Эти двое чужих, они должно быть обладают властью элитных старших богов». К счастью, Цзинин смог остановить. Фуси повернулся, чтобы посмотреть на Нина, его глаза удивленно сияли. «Черный север, ты в самом деле смог их остановить. Они держали верх, когда мы сражались», — сказал Нин. «Я только смог сражаться на одном уровне благодаря этому мечу». Когда он использовал цветную лиловую жемчужину, его удары стали заметно более мощными. Чужой видел это, как и Фуси и остальные. Вероятно, они уже догадались об истине. С точки зрения голой силы, никто в трех царствах, включая этих двоих чужих, не осмелился бы утверждать, что сможет победить Нина в бою. Учитывая, насколько он силен, Цзинину больше нечего бояться. Тем не менее, он не мог рассказать всем, что он только что открыл истинную силу лиловой жемчужины. Полностью раскрыть лиловую жемчужину – это будет задачей для отдаленного будущего. Неудивительно. «Кажется, у вас было довольно много случайностей», – Цзинин, Фуси улыбнулся и кивнул. «Цзинин, ты, может, еще не до конца осознаешь, что такое элитный бог. Я, Нува, Чжужун, предок дракона, мы все родились как старшие боги, а это значит, что мы родились на этом уровне власти. Три чистоты, Тадхагата, Шиннун. Они истинные боги и даа-отцы, но благодаря их глубоким проникновениям в даа они также сопоставимы с обычными старейшими богами. В трех царствах мы описываем этот уровень власти, как уровень сверхбогов». Нин кивнул. «Старейший бог, у которого есть достаточные сведения о даа, например, овладевший 5 элементами небесного даоса, будет описан как элитный старейший бог. Мать Нува, например, еще до войны, которая закончилась изначальной эрой, она овладела небесным даосом металла, дерева, воды, огня, земли, инь, яны жизни, 8 небесных даосов. Она была настолько сильной, что даже превосходила так называемых элитных старейших богов. Она была намного мощнее, чем двое чужих, с которыми мы столкнулись сегодня. Только демоническое сердце, владыка единого мира хаоса, был с ней сравним». Нин кивнул. «Нува действительно была монстром. Она была старейшим богом, который овладел 8 небесными даосами, а затем, в последнем сражении, она сделала прорыв, чтобы овладеть небесным даа изначального хаоса и стать мировым богом». Том 22, глава 29. Разрушение. К сожалению, Нува ушла. Демонический дракон слился с небесным даосом. Фуси покачал головой. «Я родился старейшим богом с властью над небесным даа разрушения. Я отправил себя в реинкарнацию, никогда не возвращая свои прежние воспоминания или силы, пока не овладею небесным даа жизни». Фуси вздохнул, затем сказал самодовольно. «Теперь я освоил еще 2 небесных даоса, небесные иниян, но я не смог овладеть небесным даром жизни. Вот почему я остаюсь просто истинным богом. Во всех трех царствах единственный известный старейший бог, бог всех демонов в единых воротах. Теперь, Черный Север, ты приобрел защитную божественную способность, наравне с Татхагатой. Фуси посмотрел на Цзинина. Твои искусные мечи настолько велики, что ты смог завести этого чужого в тупик. Учитывая твою силу, я полагаю, что нет больше никого во всех трех царствах, кого тебе следует бояться. Для нас получить нового могущественного союзника, как ты, в такой критический момент, поистине благословение. Татхагата улыбнулся и посмотрел на Цзинина. Хотя он потерял два своих тела дхармы, он все же чувствовал радость, видя, насколько силен Цзинин. Группа не спешила продолжать путешествие. Они просто продолжали ждать. После перерыва на чай прибыла группа иудейских богов и да отцов Хауи и Суижиня. Не было многих из верховных властей, которые остались защищать союз Нува в трех царствах, и вскоре лорд Будда и Суижинь ушли, взяв с собой истинных богов и да отцов. Меч Бессмертный Черный Север, независимый Фуси и Хауи командовали в общей сложности 29 истинным богами и да отцами, когда они продолжили свою кампанию в первородном мире. Оставшиеся зоны первородного мира находились в чрезвычайно опасных районах. После последних событий Нин и другие продвигались с еще большей осторожностью и медленнее, чем раньше. На этот раз они были разделены на три команды. Эти три отряда возглавляли Цзинин, Фуси и Хауи. Их три отряда поддерживали расстояние в 3 миллиона километров друг от друга. Они продвигались вперед и поддерживали постоянный контакт друг с другом. Причина, по которой они не были готовы объединиться в одну группу, была в том, что они беспокоились, что все попадают в ловушку в пределах одного образования. В прошлый раз, если бы Фуси и Цзинин были пойманы в ловушку внутри пласта Статхагаты, Фуси было бы намного сложнее разбить формирование. Цзинин не смог бы помочь ему, разорвав формирование извне. Таким образом, хотя разделение на три отряда и создало новый риск, по крайней мере, это обеспечивало то, что они не будут пойманы в одну ловушку. 3 миллиона километров были довольно короткой дистанцией. Учитывая скорость Нина с Нинхорнским молниеносным змеем, он сможет преодолеть это расстояние на одном дыхании. Все отряды могли бы быстро укрепить друг друга. Три отряда продолжали уничтожать каждый мир и регион, где они шли. Демонический бог и единые ворота продолжали устанавливать ловушки и формации, чтобы справиться с ними, но чрезвычайно осторожные эксперты Союза Нува ни разу больше не столкнулись с такой ужасающей опасностью. Они медленно и кропотливо занимались каждой опасностью и разрушали один мир за другим. Уничтожение первородного мира представляло собой разрушение территории и родины чужих. Последняя война пройдет через три царства. Если чужим позволить выжить, они, скорее всего, вторгнутся в три царства. Никто из них не проявил милосердия. Ради выживания своей расы нельзя было проявлять милость. Сокровищница сухого шипа позволяла ему удерживать в ней живые существа, но сколько их могло там быть? Он мог держать менее 0,01% существ, которые жили в первородном мире. Все остальные погибнут. Поскольку Нин, Хауи и Фуси продолжали работать вместе и поддерживать друг друга, они стали намного ближе друг к другу. 39 лет прошло с момента начала кампании против первородного мира, и 19 лет с тех пор, как Татхагата попал в опасность. Вне первородного мира, в пустоте стояли лесоруб с топором, молодой юноша в белом с мечом и высокий человек в даосской одежде, позади них стояла большая группа из верховных властей. Все смотрели на первородный мир. Раздался грохот. Они видели огромное разрушающееся царство. Процесс разлома медленно ускорялся. И вдруг неожиданно первородный мир стал полностью разрушаться. С грохотом появились бесчисленные разрушенные пространственные осколки. Первородный мир полностью разрушался, и все более мощные пространственные осколки начали разрушать все вокруг. В другом месте пустоты. Темно-золотой замок висел здесь в воздухе. Пространство вокруг него рябило рунами формаций. Тем не менее, не было никакого способа найти этот воздушный корабль невооруженным глазом. Внутри замка, какой вид, взгляд демонического бога сухого шипа прошел через стены замка, видя сквозь бесконечную пустоту первородный мир. Первородный мир был похож на огромный фейерверк, так как бесчисленные пространственные осколки летели в всех направлениях. Три царства, чужие истинные боги, стоящие перед ним, скрежетали зубами. Это был их дом, который только что был уничтожен. Они были последователями бога всего, но он был побежден в битве. Мать Нува не убила их. Вместо этого она привела их в первородный мир, место, где выжить было невероятно трудно. Им было тяжело по-настоящему процветать в первородном мире, и они всегда мечтали о контратаке и захвате трех царств в один прекрасный день. Тогда они будут жить в роскоши и безопасности в этом прекрасном мире. Они больше не будут страдать от случайных пространственных искажений, временных штормов и т.д. Они ненавидели смертоносность и негостеприимность первородного мира, но это был их дом. Теперь даже их последнее убежище было разрушено. У чужих истинных богов были сокровищницы, и они смогли брать с собой своих родственников. Однако общее количество родственников, которых они могли взять, было всего лишь малой частью населения первородного мира. Те, кто остался там, погибли. Три царства – Фуси, Хауи, Тадхагата. Чужие прочно запечатлели эти ненавистные имена в своих воспоминаниях. Нин и другие не взращивали свою ненависть. На самом деле, если бы у них была такая возможность, они бы, вероятно, уничтожили всех чужих истинных богов. Эти чужие были захватчиками, которые всегда были врагами трех царств. Чем больше из них союз Нувы смог убить, тем лучше. «Учитель», — спросил внезапно краснобородый старик, — «что нам делать дальше?» «Дальше?» — тихо спросил сухой шип. «Мы уже потерпели крах, даже наша территория полностью разрушена. Фуси, Черный Север и Хауи просто слишком сильны, когда объединяют свои силы. Я ничего не могу сделать, единым воротом ни в чем меня упрекнуть. Теперь пусть сами справляются. Постарайтесь все отдохнуть, мы будем ждать. Скоро придет последняя война», — хохотнул сухой шип. «Это наше истинное поле битвы, ха-ха. Я давно не вступал в такую захватывающую битву. В последний раз, когда мы были в том горном ущелье, эти дикари, у них вообще нет каких-либо серьезных формаций или сокровищ. Единственное, что они могут сделать на войне, — ставку на свою жизнь. Когда придет последняя война, все они станут моими деликатесами». Он облизнул уголки губ своим длинным языком. «Последняя война». Однорукий тоже медленно кивнул. Они вместе бродили по первозданному хаосу и многократно ставили на кон свою жизнь. Сухой шип собирался приобрести сердце мира трех царств, независимо от того, сколько это будет стоить. После того, как Сабер закончил возвращать свой долг человеку, он ушел и продолжил свой путь совершенствования. Остальные пять служителей были истинными рабами. Он стал служителем только, чтобы погасить долг. Его можно было считать слугой, но он не был рабом. Первородный мир был просто невероятно огромен. Для его краха и полного уничтожения потребовалось 3 месяца. Хауи, Цзинин, Фуси, истинные боги и даоцы, которые последовали за ними, просто наблюдали 3 месяца. После того, как все закончилось, Фуси окончательно посмотрел на то, что осталось, затем кивнул. «Все территории первородного мира уничтожены. Единственное, что осталось, это те уникальные опасные зоны, как стон земли или бесконечное море. Эти места слишком стабильны. Даже разрушение первородного мира не повредило их». Нин увидел примерно 10 или около того таких мест, когда он смотрел на руины. Все они были чрезвычайно стабильными и опасными. «Первородный мир разрушен. Эти чужие теперь как колодец, который иссяк», — спокойно сказал Хауи. «Они не смогут разрастаться и процветать. Если они появятся в последней войне, мы с ними справимся». «Правильно», — Фуси кивнул. Альянс Нувы действительно был очень обеспокоен первородным миром. Если единые ворота были побеждены, но оставшиеся в живых решили спрятаться в неприветливой среде первородного мира, они всегда будут жадно смотреть на три царства оттуда. Если бы это случилось, три царства никогда не узнали бы ни дня мира. Теперь они уничтожили первородный мир. Лорд всех демонов был грозным, и он мог бежать с оставшимися в живых из единых ворот. Но, если у них не было подходящего места для жизни, в качестве расы они никогда не смогут снова стать могущественными. Они постепенно вымрут, в то время как Альянс Нувы будет продолжать процветать в трех царствах, создавая все больше и больше сильных. Цзинин, Фуси внезапно послал Нину сообщение. Нин был поражен. Все вокруг них были своими. «Почему Фуси решил отправить личное сообщение?» «Что?» – спросил Нин. «Теперь ты стоишь на высшем уровне власти в трех царствах. Фактически, тебя можно считать одним из самых влиятельных людей. У Союза Нувы много секретов, о которых ты не знаешь, но сейчас пришло время рассказать тебе. Возможно, ты сможешь стать еще немного сильнее». Фуси смотрел на Нина. «Секреты Альянса Нувы?» Нин почувствовал, как его сердечный ритм ускорился. «Вернемся сначала во дворец всех кланов. Просто следуй за мной потом», — сказал Фуси. Фуси изначально был старейшим богом. Он был очень близок к Нуве, и он, естественно, знал все тайны союза Нувы. «Хорошо», — ответил Нин. Фуси улыбнулся. «Все. Наша кампания против первородного мира длилась 39 лет, но мы, наконец, закончили уничтожение логова врага. Теперь мы можем успокаиваться этой мыслью, когда мы приступим к настоящим противникам. Мы никогда не боялись сражаться лоб в лоб. Пойдем, вернемся во дворец всех кланов». Возвращение во дворец всех кланов. Крупные державы немедленно разорвали дыру через пустоту и попали через нее обратно во дворец всех кланов. Том 23. Последняя война. Глава 1. Бессмертное царство Нувы Цзинин, Хауи, Фуси и их отряд из верховных сил появились в воздухе над человеческим миром Великого Юя. Они сразу увидели множество людей, ожидавших их перед дворцом всех кланов, включая Даосиста Три Чистоты, Шиннуна, Суйжиня и других. «Пойдемте, давайте подойдем к ним», — сказал Фуси. «Хорошо». Нин и остальные быстро полетели ко дворцу всех кланов, а затем приземлились перед ним. «Мои друзья даосисты, пожалуйста, примите нашу благодарность», — даосист Три Чистоты первым поклонился. Шиннун, Суйжинь, патриарх Субхути и другие из верховных властей тоже поклонились. Они все кланялись, чтобы выразить свою благодарность Цзинину, Фуси, Хауи, Куафу, Нефритовой Чаше и другим за то, что они много лет рисковали своей жизнью в этой кампании против первородного мира. Хотя они и потерпели несколько неудач, а лорд Тадхагата Будда потерял два своих тела дхармы, в целом их потери не были слишком тяжелыми. И в конечном итоге они достигли поставленных целей. Во дворце все вернулись на свои места. Нин тоже сел, он захотел сидеть рядом с Субхути и Хауи. «Мои друзья даосисты», — сказал даосист Три Чистоты, — «наши воины вышли на кампанию против первородного мира. Первородный мир был более мощным, чем мы ожидали, и они столкнулись с некоторыми опасностями на пути. Два чрезвычайно грозных чужих вышли из ниоткуда. К счастью для нас, Черный Север стал значительно более сильным. Он смог уменьшить наши потери и удержать контроль над происходящим. В конечном итоге Тадхагата пострадал больше всех». Сидящий поблизости лорд Будда улыбнулся, взглянув на Нина. «Были потери, но были и победы. Ха-ха!» — рассмеялся даосист Три Чистоты. «Первородный мир разрушен. Единые ворота могут забыть о своих союзниках, чужих, и спрятаться в первородном мире в будущем. Если мы сможем выиграть последнюю войну, нам больше ни о чем будет беспокоиться». «Черный Север стал повелителем», — сказал Суйжинь. «Мы еще не проводили для него праздничный банкет. Да зачем нужны эти все беспокойства?» Поспешно сказал Нин. «Вообще говоря, при рождении нового истинного бога или Дао Отца, должен проходить праздничный банкет. Однако, поскольку Нин совершил свой прорыв, когда был в изначальном хаосе, никто не знал об этом. Из-за постоянной занятости в битвах у него не было шанса провести этот банкет. Скоро будет последняя война. Я согласен с тем, что сейчас неподходящее время устраивать банкет», кивнул Субхути. «Многие из нас собрались сейчас здесь, в дворце всех кланов. Давайте просто пожелаем ему всего наилучшего. Младший брат-ученик, Черный Север, поздравляю», — Хауи первым предложил тост. «Даосист, Черный Север, поздравляю». Лу Дунбинь, сидящий после сверхбогов, также поднял тост и улыбнулся Нину. «Меч бессмертный Черный Север, поздравляю. Истинный бог Черный Север, мои поздравления». Обращались к нему по-разному. Все его приветствовали и чувствовали себя счастливыми и беспечными. Обычно в трех царствах было так мало верховных властей, что присутствие каждого из них было важным событием. Конечно, для нового члена верховной власти обычно проводились масштабные торжества. Однако времена бывают разными, поэтому банкет Нина стал гораздо более простым. Тем не менее, хотя члены верховных властей вели себя довольно беспечно, им все же приходилось поддерживать хотя бы видимое приличие. В конце концов, Цзинин был теперь повелителем. Через полдня Нин, Субхути и Фуси сидели плечом к плечу в деревянной лодке, пролетавшей сквозь бесконечную пустоту. Они оставили свои воплощения во дворце всех кланов. Фактически, большинство присутствующих главных держав в дворце всех кланов отправили свои воплощения, а их настоящие тела хранились под стражей в разных местах. Сохраняя свои воплощения там, они могли поддерживать постоянный контакт и мобилизоваться вместе в любой момент. Бессмертное царство Нувы. Нин был удивлен. Именно. бесконечное царство Нувы, Субхути рассмеялся. Прежде, чем мать Нува покинула три царства, она создала особый мир состояния абсолютной красоты. Тем не менее, некоторое количество людей в трех царствах, знающих о его существовании, может рассчитывать на две жизни. Большинство членов верховных властей не знают об этом, но это одна из самых важных областей, принадлежащих союзу Нувы. О, Нин был удивлен. Когда Фуси и Субхути вывели его из дворца всех кланов, они сказали, что расскажут ему все свои секреты. Они также сказали ему, что сначала им нужно будет отправиться в бессмертное царство Нувы. «Пойдем». Субхути махнул пальцем, создавая пространственный вихрь, который появлялся в воздухе перед ними. Вжух! Деревянная лодка полетела в пространственный водоворот, а затем быстро исчезла. Раздался грохот. Спустя мгновение рябь напряжения пронеслась мимо того места, которое они только что оставили. «Черт, что там Субхути и Фуси?» — говорили Цзинину. «Куда они ушли?» Контроль Субхути над временным пространством просто слишком грозен. Никто в трех царствах не превосходит его в этом. За ним просто не угнаться. Волна напряжения быстро рассеялась. Пройдя через пространственный водоворот, трое увидели перед собой совершенно прекрасный мир. Цветы и деревья покрывали все вокруг, и он был переполнен различными ароматами. Они видели под собой резво бегающих диких животных, и прекрасные ручьи, и поющие реки, и огромные мощные водопады. Можно было увидеть, как реки вьются по горам, а потом впадают в море. Единственными существами, живущими в этом мире, были обычные птицы и звери. Здесь не было других разумных существ. Субхути махнул рукой, убрав деревянную лодку. «Нужно использовать это сокровище, если хочешь попасть в бессмертное царство Нувы», сказал Субхути с улыбкой. Мать Нува однажды создала в общей сложности три таких лодки. Если не иметь ни одной из них, возможности прийти сюда не будет. Я мощно контролирую временные пространства, и я могу найти этот таинственный, скрытый мир самостоятельно, но даже я не могу войти в него без этой лодки. Ты, по крайней мере, можешь его найти. Остальные даже найти не смогут найти бессмертное царство Нувы. Засмеялся Фуси. Нува действительно была потрясающей. Она была квалифицирована во многих видах даоса, включая даже дао космоса. Нин не мог не вздохнуть про себя. Бессмертное царство Нува действительно было загадочным местом. Неужели в него можно было попасть только при использовании летающих лодок, которые оставила Нува? Казалось, что это действительно была одна из самых тайных загадок трех царств. «Идемте», Субхути и Фуси летели впереди, Цзинин за ними. Вскоре они прибыли в чудесный персиковый сад. Все вокруг было окружено красивыми персиковыми деревьями, а внутри персикового сада была обычная деревянная хижина. «Заходите». Субхути первым вошел в деревянную хижину. Нин последовал за ним. Сделав это, он обнаружил, что убранство хижины было довольно простым и без отделки. Единственное, что он в ней было, это книжные полки, которые были заполнены нефритовыми свитками и листками. Субхути указал на некоторые из нефритовых листков. Эти деревянные комнаты заполнены множеством нефритовых свитков, а также сокровищами складского типа. Эти нефритовые свитки здесь содержат все мощные техники, заклинания и божественные способности, которые приобрел Союз Нувы. Это не только наши собственные оригинальные методы. Здесь также есть и наработки чужих. Все, Нин был в шоке. Обычно верховные власти хранят свои секретные методы убийства в тайне от других. Все верховные власти были готовы передать свои тайные приемы, Нин был удивлен. Если бы они хотели держать их в тайне, я думаю, мать Нува не смогла бы их узнать. После того, как мать Нува стала богом уровня Паньгу, она была на невероятно высоком уровне власти. Перед матерью Нувой никому из верховных властей и крупных держав не было возможности скрывать что-либо, покачал головой Субхути. Ты никогда не встречал мать Нуву. Если бы ты сделал это, ты бы понял. Ты не смог бы даже солгать ей. Мать Нува сама создала судьбоносное сокровище трех царств, книгу жизни и смерти. Нин кивнул. Книга жизни и смерти действительно была неземным сокровищем. В ней были записаны жизни всех бесчисленных живых существ трех царств, и она была способна изменить их судьбы. Кроме того, мать Нува часто давала наставления другим крупным державам, сказал Субхути. Эти методы на самом деле не будут очень полезны для тебя. То, что действительно будет полезно, это те методы, которые мать Нува оставила после себя. О, Нин был поражен. Субхути указал на стену деревянной хижины. Раздался свист. На стене внезапно проявились бесчисленные персонажи. «Это свиток переплет старейшего бога», — сказал Субхути, указывая на стены. «Когда мать Нува стала богом уровня Паньгу, она стала тем богом мира в исконном хаосе. После того, как стала богом мира, она проводила время в размышлениях о тайнах своего божественного тела, тратя много усилий на разработку этого свитка переплет старейшего бога. Если ты освоишь эту технику, у тебя будет шанс стать старейшим богом. Хотя мы и убили нескольких чужих, методы, позволившие им стать старейшими богами, являются секретными. Все они были вынуждены поклясться на крови в том, что мы не сможем о них узнать. Цзинин, ты стал истинным богом. Этот метод должен быть тебе полезен», — сказал Субхути. Нин внимательно прочитал его. Он никогда бы не подумал, что у Союза Нува действительно есть техника, которая позволила бы стать старейшим богом. Это было очень большой редкостью. Эта техника чрезвычайно важна для нас, поскольку рождение любого нового старейшего бога является важным делом для всех трех царств, — сказал Субхути. Вот почему даже в Союзе Нувы только истинным богам невероятного таланта и абсолютно непоколебимой верности будет предоставлена возможность приобрести эту технику. Если мы не будем абсолютно уверены в их верности, мы не станем ее разглашать. Нин был очень удивлен увиденным. Одинокий бог мира был чрезвычайно грозным методом, который позволил бы обучаться до уровня мирового бога. Это была весьма высококлассная техника, и основополагающие принципы этой техники заключались в том, чтобы тратить огромное время на одиночество и найти искру понимания в собственном божественном теле. Однако свиток переплет старейшего бога скорее напоминал визуализацию. Речь шла о том, чтобы принять что-то иллюзорное и сделать его реальным, а затем переработать и овладеть этим. Его принципы полностью отличались от принципов одинокого бога мира. Том 23, глава 2 Цуй, бог дворца. Теоретически принципы метода переплет старейшего бога, казалось, были на более высоком уровне. Однако одинокий бог мира был более детальным и более совершенным. Это была, в конце концов, техника, которую улучшали и модернизировали бесчисленные специалисты, придавая ей еще более высокий уровень. Хотя основополагающие принципы техники переплет старейшего бога были невероятно глубокими, мать Нува создала ее будто для нового и неопытного бога мира. Кроме того, поскольку одинокий бог мира позволял пройти все до уровня бога мира, его создатель был явно намного более могущественным, чем мать Нува. Тем не менее, благодаря созданию этой техники, Цзинин мог понять, насколько невероятно талантливой была мать Нува. Даже в таком перевернутом мире хаоса, как Три Царства, она смогла достичь таких невероятных высот. Какой уровень власти она должна достичь, когда она войдет в дальний мир бесконечного исконного хаоса? На самом деле это был трудный вопрос. «Учитель», — внезапно спросил Нин, — «раз у нас есть эта техника, есть ли на нашей стороне старейшие боги?» Раньше Нин всегда считал, что у трех царств был только один старейший бог, бог всех демонов. «Есть», — сказал Фуси, — «причина, по которой мы не говорили тебе, была в том, что нам нужно было держать ее в секрете». «Кто?» — Нин удивленно обрадовался. «Три чистоты, Тадхагата и другие были довольно грозными, но они все еще просто истинные боги и потомки бессмертных третьего поколения. Им нужно было работать над техникой и пониманием Дао, чтобы стать элитарными старейшими богами. Один из наших старейших богов первобытного хаоса на самом деле еще жив», — промолвил Субхути, вздохнув. «Кто?» — Нин был весь внимание. «Наследники дракона и Феникс умерли. Нува ушла, Фуси перевоплотился, Чжужун и Жушоу погибли. Кто еще был жив?» «Старейший бог воды, Гунгун», — сказал Субхути. «Гунгун, тот, кто сломал гору Бучжоу». Нин сразу понял, о ком Субхути говорил. «Верно», — выдохнул Субхути. «Тот самый. Тогда почему он ни разу не показал себя?» Нин был озадачен. «Во время войны, которой закончилась первородная эра, Чжужун погиб, чтобы спасти Гунгуна», — сказал Субхути. «Чжужун умер, а Гунгун жил все эти годы. Гунгун чувствовал вину выжившего. Ему всегда было стыдно, что он должен Чжужуну. Он никак не мог смириться с этим. Тем не менее, нет необходимости беспокоиться о нем. Он, безусловно, покажет себя в последней войне. Он, несомненно, очень силен. Кто-нибудь еще, кто успешно освоил свиток переплет старейшего бога?» — спросил Нин. «Да», — засмеялся Субхути. «Суйжинь», — Фуси кивнул. Нин был удивлен. «Суйжинь, он старейший бог, но почему он не смог подавить хранителя вечного леса, когда я был убит едиными воротами?» Несмотря на то, что ты потерял одно из своих тел, мы должны были держать в секрете тот факт, что Суйжинь является старейшим богом, в секрете. Субхути посмотрел на Нина. Независимо от того, как сильно мы хотели тебя спасти, мы не могли раскрыть истинную силу Суйжиня. Даже если у тебя было только одно тело, решение было бы тем же. Нин кивнул, поняв эти принципы. Именно по этой причине мы взяли нектар хаоса, который ты нам дал, и отдали его Суйжиню, сказал Субхути с улыбкой. Суйжинь всегда был чрезвычайно талантлив, даже будучи истинным богом он был сравним со старшими богами. Теперь, когда он стал истинным старейшим богом, его сила и в самом деле, сила элитного старейшего бога. Теперь, когда у него также есть техника нинхорнского молниеносного змея, он устроит маленький сюрприз единым воротом в последней войне. А есть еще старейшие боги? Вряд ли, Субхути покачал головой. Насколько нам известно, единственный, кто успешно стал старейшим богом благодаря переплету старейшего бога был Суйжинь. Возможно, никто другой не овладел ей, но быть может некоторые из истинных богов скрывают свою истинную силу. Понял, Нин кивнул. В конце концов, большинство из верховных властей по-настоящему доверяли только себе. Настоящий секрет, тот, о котором никто не знает. Например, учитывая, что Будда Цзюэмин взял технику из озера под луной, он безусловно должен быть чрезвычайно сильной фигурой. Однако, большинство людей в трех царствах считают его обычным даа-отцом. Нин был уверен, что другие истинные боги и даа-отцы с его стороны, тоже скрывали свою силу. В конце концов, прошло уже более половины цикла хаоса с тех пор, как изначальная эра закончилась. Половина цикла хаоса – достаточный промежуток времени, чтобы что-то поменялось. Но если так мыслить, то они истинную силу единых ворот не знают. «Мы не можем быть слишком самоуверенными», – сказал Субхути. Когда бог всех демонов взял выживших из единых ворот и скрылся с ними в бесконечном первозданном хаосе, они путешествовали по нему в течение долгого времени. Что происходило все эти годы? Что делал все это время бог всех демонов? Никто не знает ответа. Даже хранитель вечного леса. Ответ известен только самому богу всех демонов. Кроме всего прочего, единые ворота процветали много лет в трех царствах. На поверхности только то, что у них, как и прежде, есть только три высококлассных эксперта. Бог демонов, хранитель вечного леса и даа-мать Гвильхант. Я отказываюсь верить, что они не вырастили ни одного сверхбога за эти годы. Субхути покачал головой. Окончательно все станет ясно только после того, как начнется последняя война. Нин кивнул. Мы планируем победить, первый план отступления, сказал Субхути. Как и раньше, я не буду участвовать в последней войне. Если наша сторона не увидит шансов на победу, я возьму оставшихся в живых и сбегу с ними из трех царств. Бежать? Нин смотрел на Субхути. Да, это была договоренность, спланированная матерью Нувой в первородную эру, сказал Субхути. Вот почему я так много фокусируюсь на тренировке с временным пространством. Я хочу убедиться, что, когда я выведу оставшихся в живых, никто не сможет следовать за нами. Хотя бог всех демонов невероятно быстр, его умение лежит только в даа космоса. Он не может сравниться со мной во временном пространстве. Субхути был абсолютно уверен в своем мастерстве. Когда Нин, Субхути и Фуси продолжали болтать в деревянной хижине, внезапно раздались шаги снаружи. Нин повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел мужчину средних лет в голубой одежде. Вы, Нин был в шоке. Цзи Нин, давно не виделись. Человек в голубом улыбнулся, глядя на Нина. Бог дворца Цуй, Нин глазам своим не верил. Ты живешь здесь, все эти годы. Я никак не смог найти тебя. В течение 600 лет, пока его клоны были в озере под луной, Нин путешествовал по трем царствам и не смог найти лорда Цуя. Казалось, что человек внезапно исчез. Я, дух сокровищницы книги жизни и смерти. Честно говоря, Нува передала мне управление бессмертным царством Нувы. После того, как королевство пустоты было разрушено, я, естественно, решил приехать сюда, сказал лорд Цуй, засмеявшись. Цзи Нин, Субхути тоже улыбнулся. Отношения между лордом Цуем и матерью Нувой очень похожи на отношения между твоим гигантским желтым медведем и даистом-трилистником. Понимаешь, Нин кивнул. Книга жизни и смерти, самое ценное сокровище, которое оставила после себя мать Нува. Она содержала непостижимую силу возможности корректировать судьбу и рок. Мать Нува, должно быть, вложила всю кровь, пот и слезы в свое творение. По правде говоря, Многие из верховных властей больше верили в свои собственные сокровищницы, чем во что-либо еще. Сокровищницы никогда не покидали своего хозяина и преданно им служили. Давным-давно мне удалось избежать ловушек книги жизни и смерти. Лорд Суй взглянул на Нина. Я создал клона и отправил его на путь реинкарнации. И этот клон попал на твою родину под названием Земля. Вот почему я сказал, что у нас с тобой одна родина. Когда Нин был слабым, он был очень озадачен тем, что если лорд Суй изначально был культиватором династии Тан на Земле, то он должен был только недавно стать первым судьей мертвых. Но записи трех царств указывали на то, что великая репутация лорда Цуя существовала уже много лет. Теперь он понял, что лорд Суй уже давно стал первым судьей мертвых и что это был только один из его клонов, который он отправил, чтобы возродиться на земле. «Как здорово!» — лорд Суй улыбнулся, глядя на Нинга. «Я до сих пор помню, какой ты был слабый и нежный в юности. Вернувшись на землю, ты был бы просто прикованным к постели пациентом. Но теперь ты стоишь на самой вершине трех царств. Я должен поблагодарить вас, лорд Суй, за то, что вы наделили меня визуальной техникой рисунок Нувы», — сказал Нин. «Без этого я бы никогда не смог добиться того, что сделал». Техника визуализации рисунок Нувы больше ничего для него не значила, но благодаря ей он смог выжить и приобрести наследие подводного состояния. Только после этого он смог присоединиться к черно-белому колледжу, стать чемпионом конклавы бессмертной судьбы и учеником Субхути. Без пользы рисунка Нувы он, возможно, все равно стал бы успешным, но маловероятно, что настолько. Я даровал рисунок Нувы еще нескольким людям, но ни один из них не был таким же успешным, как ты. Лорд Суй рассмеялся. «Когда я впервые увидел тебя, у меня возникло ощущение, что у тебя есть определенная жесткость и стойкость, что ты никогда не сдашься, какими бы ни были проблемы, с которыми ты столкнулся. Земля – это место, где нет такой вещи, как совершенствование, но даже там ты можешь изменить свою собственную судьбу, прожив на 2 года дольше, чем было предписано. У меня было ощущение, что, с небольшой помощью, ты сможешь совершить чудо. Вот почему я даровал тебе рисунок Нувы. Лорд Суй, вы...» Нин был в шоке. «Именно так. У меня уже было ощущение, что единые ворота бесполезны, поэтому я стал отдавать рисунок Нувы некоторым перспективным личностям, с которыми столкнулся. Это облегчило их совершенствование, но, конечно, это был лишь один из многих небольших планов, которые я строил. Маловероятно, чтобы что-то столь же незначительное, как рисунок Нувы, привело к рождению Дао Отца или истинного Бога. На самом деле, менее 10 человек, которым я помогал, смогли стать небесными бессмертными». Лорд Суй покачал головой, смеясь, глядя на Нина. «Слава Богу за то, что есть ты. Лорд Суй, вы действительно совершили великое дело для нас», — рассмеялся Субхути. «Ахаха». Лорд Суй тоже рассмеялся. «Лорд Суй, я пытался найти свой старый дом землю, но я не мог его найти», — немедленно сказал Нин. Властелин дворца Цуй покачал головой. «Конечно нет. Она, как и мир полумесяца, находится в совершенно другом континууме пространства времени. Некоторые из триллионов второстепенных миров трех царств также скрыты в собственных карманных пространственно-временных континуумах. После того, как мать Нува стала мировым богом, она упорно трудились, чтобы создать эти многочисленные небольшие миры в своих маленьких карманах, и твоя родная планета Земля была одной из них. Независимо от того, что предстоит пройти трем царствам, эти небольшие миры останутся благословенными местами», — объяснил лорд Суй. «Только когда все три царства будут уничтожены, эти миры также будут уничтожены». «Интересно, как мои родители из моей прошлой жизни?» — мягко спросил Нин. Отношения между ним и его родителями в прошлой жизни были не такими непоколебимо близкими к его отношениям с родителями в этой жизни, но он никогда не забывал о них. Он никогда не забывал о том, как его мать позаботилась о нем. Его отец больше был сосредоточен на своей карьере, и чувства Нина к отцу были довольно сложными. «Они живут на благословенной земле. Естественно, им не о чем беспокоиться», — сказал лорд Суй. «А можно узнать подробности?» Нину стало легче, когда он задал этот вопрос. Том 23, глава 3 «Звезды». Лорд Суй сказал: «Когда ты стал учеником Субхути, твои предыдущие родители были еще живы. Я помог им изменить свою судьбу, позволив им жить до 100 лет, прежде чем мирно уйти. Затем они были перевоплощены в другом благословенном мире. Естественно, их жизнь была спокойной и гладкой». Цзинин медленно кивнул. Жить век в мире и согласии было неплохо. Реинкарнированный в другом благословенном мире, Нин был озадачен этим. Мать Нува создала множество второстепенных миров в отдельных карманах временного пространства. Все они, благословенные земли, объяснил лорд Цуй. Даже после того, как были уничтожены 6 путей реинкарнации, процесс реинкарнации в этих благословенных землях не был нарушен ни в малейшей степени. Те, кто умирают в благословенном мире, должны возродиться в другом благословенном мире. Это может быть Земля, или другой благословенный мир. Но разве я не сам попал в царство небесного мира? Спросил Нин. Это потому, что я выбрал тебя, сказал лорд Цуй. Все эти благословенные миры связаны между собой, но я выбрал тебя, как человека, подходящего для культивирования бессмертного. Однако эти миры слишком малы, они не очень подходят для выращивания бессмертных. Вот почему я телепортировал твою душу прямо в царство небесного мира. Теперь Нин наконец понял. Неудивительно, что он никогда не встречал ни одного человека, который был реинкарнирован с Земли. Так было потому, что Земля была благословенным миром. Если не произойдет что-то особенное, никто из Земли никогда не будет реинкарнирован в основные миры. Интересно, смогут ли благословенные миры выжить после этой скорби? Лорд Цуй медленно покачал головой. «Я слышал, что ты убил 4 монархов первородного мира». «Да», — кивнул Нин. «Ты, должно быть, приобрел какие-то сокровища?» «Да, взгляни и проверь, есть ли у них какие-то звездные карты?» — спросил лорд Цуй. «Звездные карты — это карты, записывающие различные пути через изначальный хаос. С первородной эры мы убили немало чужих. Наиболее могущественные, такие как Раху или Бог Всего, а также их подчиненные истинные боги и даоцы. Мы приобрели у них довольно много звездных карт, но чем больше, тем лучше». Нин на мгновение напугался, потом усмехнулся. «Я еще не разбирал их. Пожалуйста, подождите, лорд Цуй». Звездные карты. Исконный хаос был огромным и бесконечным, наполненным возможностями и опасностями. Даже в таком небольшом месте, как Три Царства, были такие опасные места, как гора Стон Земли или Бесконечное море. В Исконном хаосе были опасности и пострашнее. Даже бог мира мог бы потеряться, если бы он или она летел наугад, можно было бы даже умереть в таком месте. Вот почему нужно было путешествовать по звездным картам. Смертным нужны морские карты при навигации по морям, а демоническим богам нужны звездные карты для навигации по первозданному хаосу. Причина, по которой их называли звездными картами, заключалась в том, что основной маршрут путешествия на дальние расстояния в изначальном хаосе проходил через пространственные передаточные массивы. Изначальный хаос был просто слишком обширен. Медленно лететь или телепортироваться через него заняло бы уйму времени. Однако, пространственно-временные передаточные массивы были древними конструкциями, существовавшими в изначальном хаосе с древних времен. Звезды и планеты использовались в качестве основания, а звездные тела стыковали вместе, чтобы сформировать пространственно-временные передаточные массивы. Можно было мгновенно перемещаться из одного массива переноса пространства-времени в другой, отдаленный массив. Благодаря многократной смене массива можно быстро достичь желаемого местоположения. Однако, поскольку гигантские звезды и планеты использовались, как плацдармы массивов, карты, которые показывали различные пути и связи между ними, были известны как звездные карты. Некоторые бессмертные или демонические боги запоминают, а затем уничтожают каждую звездную карту, которую видят, сказал Субхути. Другие держат их нетронутыми и продают другим. Вот почему нам удалось приобрести несколько звездных карт от чужих, которых мы убили. Кроме того, обычно обнаруживается, что чем мощнее чужой, тем лучше карты звезд в его распоряжении. «Нашел!» — воскликнул Нин в восторге. Он махнул рукой, воспроизводя металлический свиток. Нин развернул свиток, и на нем появились пятна света. Каждое пятно света представляет собой пространственно-временную передачу. Субхути указал на звездную карту, он явно был хорошо знаком с этими вещами. Эти неприметные маленькие точки здесь представляют собой мир хаоса. Три зоны перемещения, 721 мир хаоса, тихо сказал Нин. Слишком приблизительно, покачал головой Фуси. Да, это приблизительно. Кажется, человек, который владел этой звездной картой, был довольно низким по рангу. Лорд Цуй тоже покачал головой. Это была звездная карта монарха Вечной Тьмы. Когда он впервые присоединился к Богу Всего, он был довольно слаб. В то время для него было впечатляюще иметь возможность приобрести даже примерную звездную карту. «Следуй за мной, Цзинин», — лорд Суй взглянул на него. «Я приобрел довольно много звездных карт с изначальной эры. Я собрал их вместе в одну крупную звездную карту. Позволь, я тебе ее покажу». «О», — заинтригованный, Нин поспешно последовал за ним. Он когда-то дал клятву найти дворец «Огромные небеса». Несмотря на то, что бог мира Северный оставил ему очень большую и подробную звездную карту, это оказалось бесполезным. Бог мира Северный бежал всю свою жизнь, и поэтому бежал случайным образом, перепрыгивая через каждый найденный им массив. Он бежал так быстро, что даже сам он не смог бы найти свой путь назад. Таким образом, большая и подробная звездная карта, которую он оставил, представляла собой место, которое было очень далеко и очень глубоко в изначальном хаосе. И в данный момент карта не могла помочь Нину. Итак, они собрали все карты в одну гигантскую звездную карту. Я надеюсь, что есть несколько мест, которые совпадают с местами, отмеченными в звездной карте Северного. Это значительно облегчит путешествие во дворец «Огромные небеса», — подумал Нин. Тем не менее, он понимал, что это маловероятно. Бог мира Северный прибыл в изначальную эру и оставался в трех царствах в течение длительного периода времени, но так и не смог найти путь домой. Вполне вероятно, что не было никаких известных пересечений путей. Через некоторое время Цзинин, Фуси, Субхути и лорд Суй прибыли в другой изящный деревянный дом. Лорд Суй махнул рукой, заставив металлический свиток немедленно вылететь из деревянного дома. Металлический свиток развернулся сам собой, быстро увеличиваясь. Он висел в воздухе, как огромная картина, длиной более 300 метров. Он был наполнен бесчисленными крошечными пятнами света, и в самом центре этих бесчисленных пятен света была огромная, ослепительно яркая солнечная точка. Это звездная карта, которую мы собрали. Лорд Суй указал на гигантскую звездную карту и улыбнулся. Она содержит всю информацию со звездных карт, которые приобрели несколько поколений захватчиков чужих. Во время изначальной эры, когда мать Нува бежала из изначального хаоса, она встретила чужого с другой планеты, который называл себя Часы. Она убила его и приобрела очень подробную звездную карту. Большая часть информации на звездной карте, которую мы составили, была получена от этого Часы. Нин был удивлен увиденным. Это была чрезвычайно подробная звездная карта. В этой звездной карте был записан в общей сложности 21 пространственно-временный передаточный массив, а также 86-112 миров хаоса. Лорд Суй с восторгом вздохнул. Когда я впервые узнал, сколько миров хаоса содержит бесконечный первичный хаос, я тоже был в шоке. Более 80 тысяч миров хаоса и наши три царства – всего лишь один из самых отдаленных. Субхути тоже вздохнул. Нин, однако, был просто удивлен тем, насколько детализирована звездная карта. Он не был удивлен количеством хаос-миров, потому что он давно получил аналогичную звездную карту от бога мира Северного. Эта звездная карта имеет в общей сложности 21 пространственно-временный массив и более 80 тысяч звездных карт. Она покрывает очень большое пространство, но карта, которую дал мне бог Северный, вообще не имеет совпадений с этой. Нин размышлял про себя. Кажется, что найти дворец «Огромное небо» действительно будет сложно. К счастью, у меня есть целый цикл хаоса, чтобы сделать попытку. Посмотрите, лорд Суй указал на ничем не примечательное пятнышко серого света, расположенное в самой северной части карты. Это маленькое пятнышко прямо здесь, наши три царства. А, вот где три царства, удивился Нин. Тогда нам будет легко отправиться в другие хаос-миры. Нет, Субхути покачал головой. Это будет не так просто. Фуси тоже покачал головой, указывая на эту часть звездной карты. Увеличь. Лорд Суй кивнул, заставив звездную карту увеличиться в 100 раз. Она стала длиной в 30 тысяч метров, и область, включающая три царства, теперь стала намного лучше видна. Это место занимают три царства. Фуси снова указал на это серое пятнышко света. Со времен первородной эры чужие вторгались только с одного направления. Все они шли через пространственный вихрь, расположенный вот здесь, чтобы прийти в три царства. Три царства на самом деле расположены в чрезвычайно опасном и негостеприимном регионе. Единственный способ его достичь – пройти через этот пространственный вихрь здесь. Фуси указал еще на одно место. Нин внимательно смотрел, запоминая все. Для путешествия по первозданному хаосу чрезвычайно важно найти безопасный маршрут. Тем не менее, тот факт, что мы окружены опасностью,